Выдал Любе ничего, кроме фразы «забеременела», «сама знать должна, что делать», с ударением на предпоследнем слоге в слове «забеременела». Люба садилась в таз с горячей горчичной водой, бегала на соседнюю стройку прыгать со второго этажа в кучу с песком, пила какую-то страшную горечь, но ничего не помогло. То ли горчица была просроченной, то ли этажи не слишком высоки, то ли горечь недостаточно горька. Тогда Люба вынула из Люськиного вязания спицу. В результате Люськина ажурная кофточка осталась недовязанной, а Люба оказалась в птичнике. Ее положили не в палате, а в коридоре. На Любины всхлипы санитарка, проходя мимо, бросила: «Врешь, не помрешь». И вообще перестала обращать на нее внимание, потому что она была ковырялка. Самое презренное по здешним понятиям существо. Скрючившись от боли, зажав между ног больничное полотенце, насквозь пропитанное кровью, Люба с завистью разглядывала надменных беременных женщин, которые лежали тут на сохранении, и всхлипывала в пропавшую хлоркой наволочку. Люба вылечилась и вернулась в деревню. Но там ей все опостылило еще раньше, и к тому же ровным счетом ничего не светило. Тогда она решила податься в большой город на поиски счастья. Единственным местом, где у Любы имелась условная родня, был Ленинград. Именно туда из колхоза отправились за лучшей долей в середине 30-х, успев как раз перед очередным крепостным правом. Любин двоюродный прадед с женой, а во второй половине 50-х, после очередной его отмены, Любина тетка с мужем и малолетней дочерью. Прадед, по невнятным рассказам матери, служил дворником где-то на Выборгской стороне, а жена его прислугой в том же доме у большого начальника по электричеству. Но связь с этой ставшей городской семейной ветвью оборвалась после войны. Адрес же материнской двоюродной сестры с трудом, но был отыскан. В ответном письме тетка немногословно сообщила, что на какое-то время поселит Любу у себя. «Дочь замужем. Комната свободна», — писала тетка, а также писала, что со своим алкашом 100 лет как развелась и что работает в сфере коммунального хозяйства. Последняя фраза про хозяйство показалась Любе значительной, содержащей некий намек на скрытые возможности тетки. И Люба воспряла духом. Так, потеряв еще год, не получив ни среднего специального образования, Люба оказалась в Ленинграде. Тетка, работавшая техником-смотрителем в ЖЭКе, сделала ей временную прописку, но для того, чтобы получить работу, этого было недостаточно. Через 10 дней Люба, шмыгая веснущатым носом, доложила. Тудой ходила, сюдой ходила и ничего. Тудой и сюдой имелись в виду окрестные детские сады, куда Люба последовательно предлагала себя сперва в нянечки, потом в уборщицы, а также поликлиники и магазины, куда она пыталась устроиться уже сразу уборщицей. «Набегайся так, что ноги сотрешь до жопы, и все без толку», — жаловалась Люба, размазывая по щекам слезы, жесткой, как наждачная бумага, ладошкой. Тетка вроде бы сочувственно вздыхала, окидывала взглядом свою ладненькую двухкомнатную квартиру на первом этаже, бывшую, между прочим, коммуналку, довольно улыбалась тонким, со съеденной помадой ртом и ничего не предлагала. «Важность напускает. Ничего. Всякий погуражиться должен», — понимала Люба и не обижалась. Пробегав еще с неделю в поисках работы, Люба стала не на шутку психовать. А еще через неделю оказалось, что и работа, и жилье для Любы есть. «В квартале отсюда», — рассказывала тетка, шумно потягивая из блюдца чай в прикуску. «Дворник помер, азим. Не старый вроде. А еще, говорят, татары не пьют. А дворники, видать, пьют. И как еще пьют? И в прежние времена пили, и теперь. Вот тебе и работа, и жилплощадь служебная освободилась». Я 2 месяца это место для тебя караулила. И хорошо, что успелось. Пенсия на носу. Поди, знай, что потом будет. Это после покойника-то мне, что ли, въезжать? Вместо того, чтобы благодарить, моргала белесыми ресницами Люба. А что, Боисси!» — передразнила Любин деревенский.